Наталка, мы без тебя никто. Ты наша звезда. Подколодная. Подумал почему-то ни к селу, ни к городу Проскурников. Наша путеводная звездочка. Хотите сюрприз? Крикнула Наташа. Я его приберегла. Давай, заорал Динар, уже позабыв о том, что его ждет Сикельдей. Проскурников напоминал ему, когда тот на него взглядывал, стуча пальцем по часам. Но у Динара уже было рассеянное зрение, и никаких движений дружка он не видел. Придется его сейчас вытаскивать. Скажу, напился, ведь ждет народ, думал уже, злясь, Проскурников. Он не признавался себе, что ему сейчас под среднюю пьянь элементарно захотелось бабу, и именно эту Аннушку, жирную до безобразия. Наташку он давно не воспринимал как женщину. Вон, сквозь кофту просвечивают груди без лифчика. Ну, что это? Какие-то фиги недозрелые. А Наташа начала свой сюрприз. Она вообще сегодня держала стол. «Ребята!» — вскрикнула она. «А что вы скажете на это? Меня сегодня, сейчас, ждет у себя старикан. А? Каково?» Анне Лоре, старый воробей, договорилась. Она мне звонила утром, и я ее попросила. Мол, у меня горе, я не могу одна, и единственный человек, который мог бы меня утешить, успокоить, барон. Сработало, ждет. Хотите, поедем вместе? Вы увидите, как я войду, и на моей машине отправитесь куда вам угодно. А я скажу, что тайно приехала на такси, и такого там на виду. Тем более, что все правда, я не соврала. Кроме, конечно, того, что старикан — единственный мой спаситель. Ну как? Едем? Ну, Наташка, ну, умница, — твердил Динар, покачивая головой. Повернулся к Проскурникову. Как тебе идейка? Сверкает? Едем немедля. Проверка боем. Если войдет, значит точка. Ты что, Динар, не веришь? Возмутилась Наташа. Едем, увидишь. Доверяй, но проверяй. Знаешь такую присказку? Спросил Динар. И выхлебал еще уже виски. Кьянти кончилось. Ладно, я пошла переодеться. Не так же мне пилить к нему. Наташа вышла. Проскурников в этой пьяной разборухе уже сам ничего не понимал. Ну, что они поедут? Зачем? Она пьяная, они тоже, хотя он в норме. Хочет ехать? Договорилась? Пусть едет и оттуда позвонит кодом или... Завтра расскажет, и они проверят своим способом. Подошлют кого-никого. Или еще как. Нахрен сейчас мотать. Но Динар не принимал в расчет никакие его поучения и доводы. Он считал, что ехать надо. Тут все и откроется, правду она говорит или нет. Они уже смогут проверить, в замке она или по дворам шныряет. Позвонят и спросят. Срочно, мол, из посольства. А если ее нет, тут уж Динар даст ей дрозда. «Убью нахрен», — пьяно сказал он. «Пусть там с Сандриком своим встречается». Проскурников понял, что ехать придется, и толстые мясо Аннушки далеко-далеко. Черт-те что! И разобрала же его. Ладно, он поедет. Может, эта психопатка правду говорит. Тут вышла Наташа. в свитере,